Он подошел к кушетке и знаком пригласил Баронис сесть рядом. Постепенно она стала успокаиваться. «Теперь послушайте меня, Баронис», — вновь заговорил Джеймс. «Я знаю, ваше положение здесь не из легких. Я знал это с тех пор, как вы сюда приехали, но почему вы именно сейчас так встревожились? Неужели вы думаете, что миссис Каупервуд может накинуться на вас?» «О, нет, я боюсь не за себя», — отвечала она уже спокойнее. «Я за Фрэнка боюсь. Ведь он сейчас такой больной, такой слабый и беспомощный. Вдруг она скажет или сделает что-нибудь ужасное, ранит его так больно, что ему и жить больше не захочется. А ведь он так терпимо, так хорошо относился к ней. И как раз сейчас ему так нужна любовь, а не ненависть. Он столько для нее сделал, а она готова бог знает на что. Она может так оскорбить его, что с ним будет новый припадок. Он много раз говорил мне, что она, когда ревнует, теряет всякую власть над собой». «Да, я знаю», — сказал Джеймс. «Каупервуд большой человек, но женился он неудачно. И, говоря откровенно, я все время опасался какого-нибудь скандала. Я считал, что вы поступаете безрассудно, живя в одном отеле, но любовь — могучая сила, а я еще в Англии видел, как вы любите друг друга. К тому же я знал, да и не я один, что его отношения с миссис Каупервуд оставляют желать лучшего. Кстати, вы говорили с ней?» «Нет, ни слова», — ответила Баронис. «Я просто увидела ее, выходя из лифта, а она, как только узнала меня, пришла в бешенство, меня даже в дрожь бросила, такое у нее было злое лицо. Я подумала, что она способна сделать что-нибудь отчаянное, непоправимое. Кроме того, я боялась, как бы она сейчас же не вернулась к Фрэнку». Доктор Джеймс посоветовал Баронис не выходить, пока буря не уляжется. Он даст ей знать, как идут дела. А главное, пусть она ни слова не говорит о случившемся Каупервуду, когда увидит его. Фрэнк слишком серьезно болен, ему не по силам такие волнения. «Сам же он, — терпеливо продолжал Джеймс, — примет на себя гнев миссис Каупервуд и позвонит ей. Надо попытаться выяснить, что она намерена делать, не собирается ли поднять шум». На этом он распростился с Баронис и отправился к себе, чтобы как следует все обдумать. Однако прежде чем Джеймс успел вызвать Эйлин по телефону, к нему вошла сиделка и попросила взглянуть на мистера Каупервуда. Он что-то беспокойнее обычного. Доктор Джеймс тотчас последовал за нею. В самом деле, Каупер вот то и дело ворочался сбоку на бок, точно ему было неудобно лежать. Джеймс спросил, как прошла его встреча с Эйлин, и Каупер вот устало ответил: «Да, по-моему, неплохо. Во всяком случае, я переговорил с нею обо всех наиболее важных делах. Но знаете, Джеймс, я почему-то очень устал. Я совсем выдохся. Разговор был такой длинный». «Так я и знал. В следующий раз не говорите так долго, а сейчас вот, примите-ка. Это поможет вам успокоиться и отдохнуть немножко». И доктор Джеймс протянул Каупервуду стакан воды и порошок. «Ну, вот и хорошо», — сказал Джеймс, когда Каупервуд проглотил порошок. «Я загляну к вам попозже, днем».